Глава третья. Отнять? Такое решение удивило не только Ивана Павловича, но и самого Бердникова, который на короткий промежуток времени пришел в сознание. «Степан Григорьевич, пощадите!» — прохрипел раненый. «Оставьте ногу!» «Морфий, немедленно!» — крикнул хирург. «Степан Григорьевич, у тебя кость, скорее всего, раздроблена. Осколок глубоко. Сепсис начнется и конец. Тут иначе нельзя». Иван Павлович нахмурился. Методы, однако, у Завьялова были радикальные. Откуда он решил, что кость раздроблена? «Степан Григорьевич, позвольте не согласиться», — произнес доктор. «Рана тяжелая, но про перелом рано говорить, потому что нет...» Он хотел сказать рентгеновского снимка, но осекся. «Нет полной картины. Осколок пули в мышце, не в суставе. Кровотечение под контролем, инфекции пока нет. Промоем антисептиком, наложим шину. Шанс сохранить ногу есть. Если при обработке обнаружится перелом, то соединим кости. Думаю, перелом, если он и есть, чистый, без пыли. Бердников молод, здоров, организм справится. Ампутация — крайняя мера, а он студент, жизнь еще вся впереди. Без ноги, как ему?» Завьялов замер. Брови его поползли вверх. Он явно не привык к возражениям. «Шанс, говоришь? А если гангрена? Иван Павлович, ты новенький, а я 3 года на фронте. Видел, как такие шансы в гроб кладут. Ампутация нужна. Отрежем и в тыл, зато живой». «Но понимаю твое недовольство», — перебил Завьялов. «Тебе легко говорить, мол, не режьте». «Но отчеты не ты пишешь, а Трофим Васильевич. Если смерть, тем более медперсонала, то ничего хорошего не жди. Из страха получить выговор мы отрежем ему ногу?» «Да ты что, я не это имел в виду, просто риск». «Риск есть всегда». Повисла пауза. Завьялов продолжал сверлить взглядом Ивана Павловича, злобно, даже с ненавистью. «Еще бы, выскочка первый день тут, а уже свои порядки наводит». Штабс-капитан Глушаков тоже взирал на доктора, но с любопытством и немой усмешкой в единственном своем глазу. «Трофим Васильевич», — начал Завьялов. Глушаков кашлянул. «Иван Павлович прав», — произнес он. «Санитар Костя Бердников проявил себя не раз мужественно, помогал и смело шел под пули. Помочь надо попытаться. Я вот с одним глазом маюсь, порой в косяки дверные не вписываюсь. А с одной ногой и того хуже, думаю, будет». Он глянул на Ивана Павловича, совсем тихо спросил. «Ну что, риск большой, про который говорит Степан Григорьевич, не погубим человека?» Это была проверка, причем очень жестокая. И Иван Павлович это понимал, но все же ответил. «Риск есть всегда, но шансов на излечение больше». «Ну вот и хорошо», — выдохнул Глушаков. «Ты его и лечи, сам тогда за него отвечать и будешь». Да, такого поворота и следовало ожидать. Простая формальность, но, если что, трясти уже будут не Глушакова, а его, Петрова, простого хирурга, который сказал, что шансов на излечение больше. Завьялов хищно улыбнулся. «И впредь», — голос штабс-капитана зазвенел сталью, — «споры не устраивать, а то устроили тут, черт возьми, что. Лечите, а не языками чешите. Петров, если есть шанс, оставляйте ногу. Отрезать всегда успеете. Завьялов, вы хирург или мясник? Работайте». Завьялов стиснул челюсти, но кивнул, скрывая раздражение. «Как скажете, Трофим Васильевич, но я предупреждал». И, повернувшись к Ивану Павловичу, холодно бросил. «Начинаем». Снежная равнина за узкими оконцами санитарного вагона лежала недвижимо, как выдохшийся зверь, и только слабое дрожание пола выдавало. Состав медленно двигался, пробираясь сквозь сугробы и пургу. В вагоне слышался лязг инструментов, готовились к операции. Металлический лоток шипел на спиртовке, из-под брезента торчали склянки с формалином, флаконы с раствором сулемы и кропотливо прокипяченные бинты. Принесли 2 керосино-калильные лампы марки «Марс» осветить стол. «Иван Павлович, разрешите, я буду вам ассистировать и помогать», — прошептал кто-то. Доктор оглянулся. «Евгения?» «У меня есть опыт», — улыбнулась медсестра. «Мне бы практика нужна». «Ну, хорошо. Начнем». Подчеркнуто холодно бросил Завьялов, надевая перчатки. Сам раненый санитар лежал на деревянных носилках, покрытый простыней. Правая нога перебинтована наскоро, в нижней трети бедра кровь все еще просачивалась, несмотря на повязку. Иван Палыч нахмурился. Пуля, судя по всему, прошла на вылет, но кость, возможно, задета. Главное, чтобы артерии и вены были целы, потому что зашить их в таких условиях будет проблематично. Приступили. Дали наркоз, срезали бинты, открывая рану. Ивану Палычу приходилось работать с такими случаями. За долгую карьеру хирурга не раз привозили постреленных бандитов. Огнестрелы — это средней сложности операция. Правда, многое зависит от того, куда именно попал свинец. Тут же... пуля грязная. Так у них в больнице говорили, когда в рану попадало всякое с места происшествия. От дорожной пыли до одежды. Вероятность инфекции почти наверняка. Начнется гнойное расплавление и ампутация. На радость Завьялову, будь он неладен. Но если промыть, если сразу, тщательно... «Необходимо обработать перекисью и спиртом», — сказал Иван Палыч, не отрывая глаз от раны. «Я бы добавил еще и сулему», — заметил Завьялов. «Сулему?» — нахмурился Иван Палыч. «То есть хлорид ртути?» «Ее самую». «Нельзя, это яд». «Да он еще учить меня будет», — хмыкнул Завьялов, подбоченившись. «Степан Григорьевич, поймите, ртуть — это яд, ее нельзя. Все правильно. Яд, который отравит заразу». Иван Палыч тяжело вздохнул, не понимая, как еще донести до этого упертого барана простую истину. «Степан Григорьевич, сулема закончилась», — совсем тихо пискнула Женя. «Как кончилась?» «На складе нет». «Ваше счастье, Иван Палыч», — бросил тот. «Без сулемы обойдемся». Доктор глянул на медсестру, и та заговорщически подмигнула. «Вот ведь лиса, соврала, чтобы не травить ртутью пациента, соврала». Иван Палыч едва заметно улыбнулся и кивнул. «Проведем ревизию», — продолжил он. «Посмотрим, что с надкосницей». Санитар захрипел, пытаясь подняться. Ему тут же подложили под голову свернутый бушлат. Дали вдохнуть спирта с ваты, после чего ввели начальную дозу эфира, и он вскоре затих. Дыхание замедлилось. Иван Палыч вложил в рану анатомический пинцет. «Есть занесенная грязь. Металл тоже в мышцах. Нужно выскрести». Он работал быстро, но точно, промывая рану горячим раствором с формалином, удаляя обрывки ткани. Потом ревизия надкостницы. Слава богу, не раздроблена. Повезло. Сама кость чистая, нет даже царапинки. Везунчик, значит, есть шанс, причем большой. А если бы послушали Завьялова? Хмуро подумал он, понимая, что Берников мог лишиться ноги за просто так. «Ставим резиновый дренаж, забинтовываем смазью антисептической», — скомандовал Иван Палыч. «Каждый час менять, температуру мерить каждые 2 часа». «Поняла», — послушно кивнула Евгения и добавила. «Вы хорошо справились». «Рано делать выводы», — протянул Завьялов. «Еще 3 дня, и тогда будет ясно. Может, и флегмона развиться». Иван Палыч не стал ему что-то отвечать. «Надеюсь, вы знаете, что это такое флегмона?» С издевкой спросил Завьялов, желая хоть как-то ужалить коллегу. «Конечно», — сухо ответил Иван Палыч. «Острое гнойное воспаление, охватывающее глубокие слои мягких тканей, включая подкожную клетчатку, фасции и мышцы. Поэтому и дал поручение медсестре по обработке и мониторингу». «Мониторингу?» — нахмурился Завьялов. «Надеюсь, и вы знаете, что это такое», — его же тоном ответил Иван Палыч. Женька прыснула от смеха. Завьялов набычился, засопел. Потом молча снял халат и вышел. «Ловко вы его уделали», — шепнула Евгения. «Спасибо вам большое, что не дали ему кость у Берникова покалечить». «Что-то подсказывает мне, что это наша не последняя стычка», — задумчиво заметил доктор. Весь день Иван Палыч провел в перевязочном вагоне, помогал медсестрам. Операции пока не было, а сидеть без дела и видеть недовольное лицо Завьялова не было никакого желания. К тому же Берникова перевели именно туда, и он сам лично хотел убедиться, что процесс заживления идет правильно. «Ну, идешь на поправку?» — спросил он раненого. «Иван Палыч, по гроб жизни тебе обязан!» — воскликнул Костя. «Ногу сохранил!» «Если бы не ты, то уже бы костыли выписывал бы. Мне Евгения рассказала, как вы меня грамотно прооперировали».